Правда, если либералы уступали власти принципиальные вещи, не думая о выгоде, то власть старалась довести до конца реформы и расшаркаться перед поместным дворянством, которое из высших соображений было обижено актом 19 февраля 1861 года. Поэтому о капитуляции Зимнего дворца перед ретроградами можно вообще не говорить, поскольку это упрощает вопрос, но не дает объективной картины. Калейдоскоп министров, уход тех, кто начинал реформы и бился за них, все это не прозвучало сигналом к общему отступлению. Реакция, в полном смысле этого слова, начинается тогда, когда полностью отрицается реформаторство, когда власть полностью переходит к удушению прогрессивной мысли и действия. В 1870-х годах и реакция, и реформаторство шли параллельно, и кто из них победит, было далеко не ясно. Сам Александр II расценивал события конца 1860-х годов, начала 1870-х годов, как перегруппировку сил перед новыми трудными буднями. Он действительно надеялся, что удаление реформаторов послужит примирению сословий и сгладит то раздражающее впечатление, которое произвело на дворянство недоверчиво пренебрежительное отношение к нему прежней администрации. Надежды императора остались не сбывшимися, и потому что дело отнюдь было не в реформаторах наверху, и потому что общество устало ожидать благодеяния от власти. Общественная жизнь 1870-х годов свелась не столько к обсуждению или продолжению преобразований, сколько к схватке правительства с революционерами. В 1877 году наш старый знакомый Валуев докладывал императору: «Особого внимания заслуживает наружное безучастие почти всей более или менее образованной части общества населения в нынешней борьбе правительственной власти с небольшим по численности числом злоумышленников, стремящихся к неспровержению коренных условий государственного, гражданского и общественного порядка». Почему же такое стало возможным? Что произошло между властью и обществом в 1860-х годах? Что из себя, наконец, представляло само российское общество? Обратите внимание на то, что когда речь шла о реформах Александровского царствования, то мы затронули множество сюжетов. Не говорилось лишь об одном – об участии общества в проводимых преобразованиях. Александру II, так успешно начавшему царствовать, не хватило политической гибкости, чутья или понимания того, что Россия вообще, ее общество в частности, меняются на глазах. Да, прогрессивные дворянства и интеллигенции своей малочисленности не казались властям серьезными союзниками, но чем дальше, тем больше они становились мощной идеологической силой, а потому стоит внимательнее присмотреться к этой непростой силе. Понятие общества остается в исторической науке одним из наиболее неопределенных и весьма туманных. Можно сказать, что оно включает в себя образованную часть населения страны, но это не так, поскольку далеко не все грамотные люди принимали участие в политической жизни России. Можно было бы ограничить это понятие кругом общественно-политических лагерей консервативного, либерального и революционного, но, во-первых, границы этих лагерей оказались чрезмерно размытыми, а во-вторых, в таком случае из понятия общества выпадают те представители бюрократии и офицерства, которые, безусловно, активно занимались политикой, но не принадлежали ни к одному из указанных лагерей. К сожалению, нам мало поможет и обращение к словарям и энциклопедиям, где обществом в широком смысле называется совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей, а в узком смысле исторически конкретный тип социальной системы, определенной формы социальных отношений. Между тем правительство Николая I и Александра II имели дело совсем не с исторически сложившимися формами или типами, а с некой частью населения страны, которая как раз или горячо отстаивала, или столь же горячо отрицала эти самые формы и типы. Так можно ли вести серьезный разговор о том, что имеет название, но остается далеко не ясным по сути? А что прикажете делать, если в истории некоторые понятия недостаточно определены, а другие имеют дюжину различных определений, что, естественно, не делает их более ясными? Давайте мы с вами условимся, что под термином «общество» в политическом, а не в социологическом смысле этого слова, мы будем иметь в виду ту часть населения страны, которая желала и имела возможность участвовать в политической жизни державы или, по крайней мере, регулярно высказывала свое мнение о деятельности правительства, верхов вообще, а также о важнейших событиях в России и мире. Данное определение дает возможность понять, о чем идет речь, а это в данный момент для нас самое главное. Российское общество, конечно же, не было однородным ни с социальной, ни с политической точки зрения. Его дворянская часть начала складываться в конце XVIII столетия, а завершился этот процесс в царствовании Александра I. Начиная с середины 1850-х годов, общество становится дворянско-разночинным, а затем разночинно-дворянским, причем разночинцы оказали огромное влияние на его характер, идеи и ценности. Разночинец являлся выходцем из обедневшего дворянства, мелкого чиновничества, разорившегося купечества или обнищавшего духовенства. Иными словами, разночинец – это осадок общественных структур, межклассовое объединение. С одной стороны, такое положение ущемляло его социальное достоинство, заставляло чувствовать себя кем-то вроде изгоя, а с другой позволяло считать и говорить, будто оно, разночинство, является представителем всех слоев населения, выполняет роль парламентера, посланного обществом для переговоров к власть придержащим. Вряд ли можно говорить о том, что процесс становления российского общества завершился в 1870-х или 1880-х годах. Подобные утверждения выглядят невероятным не только в силу социальной или политической многоликости общества, но и потому, что общественное строительство может получить некое завершение только в условиях правильной политической жизни, чего в России XIX века не было и в помине. Безусловно, прав оказался Федор Михайлович Достоевский, с тревогой писавший: «Нет оснований нашему обществу, не выжито правил, потому что и жизни не было. Колоссальное потрясение, и все прерывается, падает, отрицается, как бы и не существовало». Можно попробовать усомниться, так ли уж все падало и отрицалось. Ведь существовал опыт европейской жизни, который, начиная с XVIII века, жадно впитывался российскими образованными слоями, а это, безусловно, подразумевало некую преемственность и стабильность. Чтобы разобраться в данной ситуации, нам придется обратиться к воззрениям интеллигенции, которая являлась наиболее чувствительным к теоретическим поискам слоем населения и одновременно авангардом общественного движения. Весьма показательно, что само слово «интеллигенция» было придумано в России 1860-х годов и впервые появилось в статьях плодовитого и модного тогда писателя Бабарыкина. Честно говоря, термин «интеллигент» в 1840-х годах появлялся в работах Белинского и Герцена, но без объяснения того, что именно они понимали под этим термином. Конечно, и на Западе существовали люди, занимавшиеся познавательной деятельностью, связанной с творческими поисками, но там они назывались интеллектуалами, специалистами, людьми свободных профессий. Однако дело даже не в словах. Разница между теми и другими заключалась в том, что в российской трактовке интеллигенции обязательно присутствовало не только социальное, но и общее человеческое содержание. Интеллигенция XIX века – это объединение наиболее мыслящих, совестливых и честных людей, обязательно в той или иной мере оппозиционных существующему режиму. Интеллигенция была и остается таковой, несмотря на все ошибки и заблуждения. В обществе, где дворянская элита постепенно теряла позиции, а буржуазия долгое время не могла оформиться политически, именно интеллигенция взяла на себя заботу не только о выработке проекта национального развития, но и стала главным инициатором его реализации. Интеллигенция в роли реализатора планов социально-экономического и политического развития страны – это всегда очень опасно. Ведь интеллектуальной прослойке нечего было терять. Она никогда не являлась материально ответственным лицом, а потому не привыкла обращать внимание на реальность, выполнимость, затребованность государством и обществом своих планов. И эта ее особенность с наибольшей силой проявилась опять-таки в царствовании Александра II.